Эпилог. Я не буду уточнять, когда именно на двери заветного кабинета на втором этаже главного университетского корпуса появилась латунная табличка с крупными буквами «Георгина Георгиевна Листопадова», а чуть выше, еще крупнее, «Ректор». И чего мне это стоило? Я с минуту стояла перед тем, как войти, не потому что волновалась. Никакого волнения не было. Вообще ничего. Как странно. Я так долго к этому шла. Такие плела интриги. Лишилась всех своих друзей. Ради этого рассталась с любимым мужчиной и потом долго плакала, хотя об этом никто не знает. Сильные женщины плачут в одиночестве. И вот теперь я не чувствую ничего. Какая дорогая и какая пустая победа. Похожая на золотую чашу, осушенную до дна. Теперь это просто ценный приз. Память о великой битве, отнявшей все мои силы. Удоев все еще дожидался суда в следственном изоляторе. С ним работал следователь из отдела по расследованию особо важных дел Ярослав Борисович Глебов. Работал тщательно, дотошно, стараясь не упустить ни малейшей детали. Поэтому никто не сомневался, что Удоев сядет. Его дело имело громкий общественный резонанс благодаря Максиму Калиничеву. Он, видимо, нашел, кому себя предложить в обмен на тюремный срок для своего обидчика. Одна журналистка так старалась, что я было заподозрила ее в корысти. Со мной Максим больше не общался. Сильные мужчины обиды переживают в одиночестве. А я ведь была единственной женщиной, которой он откровенно добивался и которая ему отказала. И он обиделся. Пару раз моя рука тянулась к телефону. Я готова была вымолить прощение. В моменты, когда тоска становилась особенно сильной, даже набирала номер, но тут же сбрасывала вызов. А потом прошло. Потом все прошло. Я не помню, кто именно сказал мне, что следователь Глебов женился. Эту новость я приняла спокойно. И то, что меня на свадьбу не позвали, тоже. И что Ярослав Борисович, вскоре после успешного дела Удоева, пошел на повышение, меня не удивило. Я мысленно пожелала Льву счастья. Он станет большим начальником и примерным семьянином. Никогда больше Ярослав Борисович не свяжется с недостойной женщиной. Я навсегда отбила у него охоту иметь любовниц и заниматься подлогом документов. Как-то в министерстве мы встретились с Сашей. Он проходил по делу об убийстве Курбатова как соучастник преступления, но старший брат его изо всех сил выгораживал. Все-таки крепки у них семейные связи, у мужчин с восточными корнями. В том, что Саша отделается условным сроком, тоже никто не сомневался. А вот его карьера... Видимо, он достиг своего пика, потому что никто не удивился, когда Александр Иванович Козелков внезапно исчез из министерства. Но это было уже после. Кстати, вскоре я узнала из прессы, что и у его тестя возникли проблемы. Их с Сашей чиновничьи карьеры затормозились параллельно и практически одновременно. Но это случилось без моего участия. А до того мы объяснились. Сначала он хотел сделать вид, что меня не заметил. Но альфа-самку такой расклад не устраивал. Надо уметь достойно проигрывать. Я дала ему последний урок мастерства перед тем, как мы навсегда расстались. «Саша!» — окликнула я, и он не посмел войти в лифт. Стоял и смотрел, как закрываются двери, и все остальные уезжают. А мы остались в пустом холле один на один. «Как Настя? Как Лиза?» — с улыбкой спросила я. «Все в порядке», — ответил он вымученно. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Хорошо? Да уж». «Благодаря тебе». «Глупый вопрос. Ты любил меня хоть немного?» «А ты?» «Ты ведь предал меня первым», — напомнила я. «Скажи, ты сразу поняла про пистолет?» «Что его взял ты?» «Да, сразу. Как только увидела его на полу у тела Курбатова. Я сразу поняла, что это именно то оружие, которое пропало из ящика моего бюро, и что его взял ты. И после этого ты занималась со мной любовью?» «Не любовью. Сексом. Какая же ты? Зато теперь я получила все, чего хотела. А ты в полном дерьме. Значит, победа любой ценой. У тебя научилась. Нет, это я у тебя научился. Приемный сын Гиены. Как ты сказала? Я сказала «прощай». Приехал лифт. Мне это нелегко далось, чтоб ты знала, заявил он перед тем, как закрылись двери. В лифте были люди, но фраза оказалась настолько общей, что никто ничего не понял. Кроме меня. Мне это тоже далось нелегко. Мой взгляд уперся в латунную табличку с крупными буквами. «Ректор». Я заставила себя улыбнуться и взялась за ручку двери, а потом с достоинством взошла на пьедестал. Я стояла одна на самой верхней ступени и старалась не думать о том, что будет дальше. Бойтесь своих желаний, ибо если они вдруг осуществятся, близкие люди станут бояться вас. Вы останетесь один на один со своей осуществленной мечтой, которая, перестав быть ею, превратится в обыденность, в повседневность. Или, как со мной, в пустыню, бескрайнюю и величественную, где долгие годы придется брести в одиночестве, прежде чем встретится человек, с которым можно будет переброситься парой слов. А может статься, что и не встретится. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.